кто пренебрег важнейшим конкретным и аллегорическим смыслом, который придает вся, повторяю, вся американская литература понятию реки, тот, разумеется, не извлечет никаких уроков из смелого вызова, брошенного коммунной Фетхит Рич обществу, скандируя каждое слово, продолжал американист Бонетто. В Соединенных Штатах Америки, увы, подобная вольная или невольная слепота – явление нередкое. К сожалению, и в Италии можно встретить примеры подобного же вопиющего невежества. Остается фактом... Удар пришелся точно в цель. Д'Арбезио молниеносно выпрямился, словно в него угодила ракета. Бонетто с удовольствием смотрел на бегающие глазки этого мелкого блюдолиза, на его руки, лихорадочно нащупывающие что-то во внутреннем кармане пиджака. Вполне вероятно, что он захочет записать фразу насчет вопиющего невежества. Пусть записывает, пусть. Чем точнее будет донос, тем дольше хозяин будет грызть себе печень. Нет, это была замечательная идея — обвинить Марпиоли именно в пренебрежении речной тематикой в американской литературе. Бонетто не жалел больше о 24 бессонных часах, потраченных на подготовку ответного удара простого и смертоносного. Он почувствовал, что весь вспотел. Торопливо налил в стакан пузырящейся минеральной воды, с наслаждением выпил ее до последней капли и продолжил чтение лекции. Интересно, есть ли в Монферрато река? Стоя у витрины с охотничьими и рыболовными принадлежностями, Лело вдруг понял, что почти ничего не знает об этом уголке Пьемонта. Там есть холмы. Вилла Массимо... Наверняка находится на холме. Но, вероятно, в Монферрато есть и низменности, и, кажется, там протекает река Танаро. А может быть, Дора? Во всяком случае, на машине они до какой-нибудь недальней речки доберутся. Два манекена в витрине улыбались друг другу безжизненной улыбкой. Правый был в черном костюме аквалангиста, с ластами и баллончиками за спиной. Левый — в зеленом плаще, резиновых сапогах до колен и с металлической удочкой в руке. В углу витрины к стене была прислонена целая связка удочек, а рядом лежали крючки, нейлоновая леска и маленькие разноцветные поплавки. Лело никогда не увлекался рыбной ловлей, но из лекции американиста Бонетто понял, что это важное и нужное дело. Вот чего никак не хочет признать Массимо. Подобные лекции открывают новые перспективы и новые горизонты, заставляют человека думать, экспериментировать, словом, духовно обогащают. «Да, но остается проблема, как варить рыбу», — подумал Лело, отойдя от витрины. «Если это будут маленькие рыбки, которые можно жарить целиком, он вполне с этим делом справится». Слегка обвалять их в муке, бросить на сковородку с кипящим оливковым маслом, и блюдо готово. Но если поймаешь рыбину весом 1, а то и 3 килограмма, тогда придется ее потрошить, вынимать руками внутренности, а он крайне чувствителен, от одного вида крови может в обморок упасть. Обо всем этом он поговорит с Массимо. Верно, там найдется старая крестьянка, умеющая чистить рыбу. А уж потом он с помощью Массимо поджарит рыбу на углях и сам накроет на стол. Тут он вспомнил, что в полдень съел всего лишь бутерброд с колбасой, сразу ощутил зверский голод и торопливо направился к ресторану с вывеской из кованого железа «Заступ». В каждом движении и жесте Анны Карлы сквозила тихая радость. И она сама это знала. Туманное ощущение счастья и покоя заполняло ее всю, без остатка.